Глава 20. Весело напевая, Одри перебирала жемчужины, внимательно следя за тем, чтобы ни одна из них не упала на пол. Жасмин тащила в рот все подряд, и приходилось все время оставаться на чеку. В доме было тихо. Бренда копошилась в огороде, малышка сосредоточенно грызла печенье, с интересом таращась на перламутровые шарики. Пока еда занимала ее больше жемчужин, но это ненадолго. Жемчужины можно было попробовать продать в интернете. Можно было отнести Милнам. Дебора написала в чате, что готова приобрести их на вес. «По дешевке», — проворчал сварливый Джон. А можно было припрятать на будущее, закопать под яблоней, например. Одри засмеялась, представив, как Жасмин и Артур спустя 20 лет пытаются разгадать карту сокровищ, которую бы она им оставила. Считают 30 шагов по солнцу от тени раскидистого граба, решают задачи, а потом откапывают горшочек с розовым жемчугом, которого в Нью-Ньюлине и так завались в каждой кубышке. Никто еще толком не выяснил стоимость свалившегося на них богатства, но все уже строили планы. Кенни собирался расширить свой магазинчик, Мэри Лу — купить навороченную печь. Бренда выбирала в каталоге дополнительные теплицы, а Джон — новое кресло-качалку. Фанни мечтала о культурном центре с библиотекой и залом для театральных представлений. Тесса — об асфальте, а Камила Фрост — о мощном принтере. В «Кудрявой овечке» только разговоров было о том, кто на что потратит свои жемчужины, и только Холли Лонгли расхаживал гордым индюком, требуя от всех и каждого похвалы. По правде говоря, вместо этого он получил разгромную передовицу в расследованиях, где Камила обзывала его так и этак, упирая на то, что беспечность хуже коварства. Это не произвело на Холли большого впечатления, и Одри втайне гордилась им. Теперь, когда они были как бы друзья, она издалека училась у гения не принимать всякие мелкие неприятности близко к сердцу. День был в разгаре. Солнце ярко сияло, жемчужины красиво блестели, и Жасмин вела себя как хорошая девочка. Разумеется, надеяться, что все так прекрасно и будет продолжаться, не приходилось. Ни с невезучестью Одри, поэтому она вовсе не удивилась, когда входная дверь противно скрипнула, и на кухню просочилась Камила Фрост. «От некоторых людей добра не жди». И Одри едва удержалась от того, чтобы спрятать коробку с жемчужинами. Однако она вовремя спохватилась. Не станет же Камила грабить ее среди бела дня. И только молча кивнула, мимолетно удивившись тому, что визитерша выглядит прозрачно-бледной, словно утопленница. Но интересоваться здоровьем Камилы не хотелось. Всем известно, что такие злобные стервы всегда в порядке, а плохое случается только с хорошими людьми. «Привет, привет», — произнесла Камила вроде как весело, но получилось у нее так себе. Уж больно слабовато звучал голос. «Прекрасная сегодня погода, правда?» Она сделала козу Жасмин, отчего та сморщилась, но все-таки не заплакала. Прошлась туда-сюда и заговорила снова. «Удивительно прекрасная для этого времени года. Невероятно просто. Лила, лила, заливала и вдруг перестала». Одри молчала, прекрасно понимая, к чему катится этот разговор. С погодой жителям Нью-Ньюлина было просто не угодить. То им слишком мокро, то им слишком сухо. Были времена, когда ее заставляли смотреть «Титаник» и прочую дрянь, чтобы заставить заплакать. Потом соседи приходили с релакс-музыкой или вкусняшками, чтобы уговорить Одри улыбнуться. Сплошная маята, одним словом. Как будто она была погодной функцией, а не человеком. «С чего бы это так припекает, Одри?» — ласково спросила Камила. «Читатели расследований сгорают от любопытства. В чем секрет твоего хорошего настроения, милая?» Одри молчала, не желая отвечать. Если она просто будет игнорировать Камилу, то рано или поздно она ведь отлипнет от нее. И тут вдруг случилось нечто, чего она никогда не ожидала от этой женщины. Камила упала на колени, а из ее рта хлынула вода, целый фонтан. Бренда будет недовольна. Половички моментально промокли. Тесса стояла на берегу и смотрела на море. Голубое, переливающееся на солнце. Невинное, бесконечное, обманчивое. Ей не давала покоя одна мысль, которая вот уже некоторое время неприятно царапала подсознание. Был ли Нью-Ньюлин убежищем или ловушкой? Возможно, Холли прав. Сюда возможно только приехать, но отсюда невозможно вырваться. И что тогда? Стоит вступить в бой с подводным древним монстром? И дело было не только в том, что Тесса не ощущала никакой уверенности в исходе этой схватки. Слишком давно ее отлучили от Ордена, и инквизиторские силы плавно, но верно убывали, выпуская на волю слабого человека. Дело было в том, что Тесса не понимала, нужна ли эта схватка. Если Холли прав, и между добром и злом нет четких границ, то между безопасностью и неволей их может не быть тоже. Где найти ответы, если они не вписаны в тебя по умолчанию? Инквизиторы не знали сомнений. Но теперь Тесса сомневалась. Ужасно. Иногда ей так смертельно остро хотелось вернуться назад, в ту жизнь, когда еще безумие не накрыло Лондон, что выдержки едва хватало, чтобы продолжать дышать. Зазвонил телефон. Событие крайне редкое в деревне, где люди предпочитали заявиться к тебе без спросу, вместо того, чтобы тратить деньги на сотовую связь. «Сос!» — отчаянно закричала Одри. «Камила тонет на кухне Бренды!» «Да блин!» — на бегу подумала Тесса. Она так и знала, что изменение собственной ДНК с помощью пиявок и неведомого чудища до добра не доведет. Камила не то чтобы тонула, скорее захлебывалась соленой морской водой. Неприятно, наверное. «Мы уже позвонили доктору Картеру», — мрачно сказала Бренда, удерживая голову несчастной. «У меня только один вопрос. Почему на моей кухне?» Одри с Жасмин на руках испуганно пританцовывала в коридоре, не решаясь ни внести девочку внутрь, ни бросить Бренду одну. «Все хорошо», — уверила всех Тесса. «Сейчас я во всем разберусь». Она шагнула было вперед и вдруг ощутила невидимую, но мощную преграду. Чужая воля продавливала ее волю, не позволяя приблизиться к Камиле. Мгновенная вспышка беспомощности, а потом Тесса расслабилась, пытаясь не ломать, а понять. «Что ты хочешь сказать, Маргавр?» Это не было похоже на разговор или чтение мыслей. Скорее, настроение. Все правильно. Все будет хорошо, не о чем волноваться. И Тесса позволила этому настроению скользнуть сквозь нее, коснуться каждой клеточки ее мозга, а потом разъяренно проломила сопротивление, вылетела за пределы чужих запретов, опустилась коленями прямо в лужу, заглядывая в лицо Камилы. Если в ее собственном Нью-Ньюлине всякие там птеродактили будут проявлять свой характер, то пусть берегут свои жабры. Власть здесь она. Знай свое место, жаба. Маргавр заволновался. Она ощущала его беспокойство. Но волновался он за Камилу, пытался всеми доступными ему способами передать, чтобы Тесса грубо не вмешивалась в процесс. Он хранил память об инквизиторах. Не о возрожденном ордене, а более глубинную, уходящую корнями в века. И он не доверял им. Пока Тесса вела себя не по-инквизиторски, они вроде как ладили. Но сейчас, судя по всему, поссорились. Смешно. «Отмените доктора Картера», — велела Тесса, — «и давайте ее мне». Она легко поднялась с Камилой на руках, придерживая ее голову в вертикальном положении. Сразу стало мокро. Женщина в ее руках была похожа на безвольную, сотрясающуюся в конвульсиях куклу. От дома Бренды до моря было 15 минут шагом, 7 — бегом. Спускаться по узкой тропинке с такой ношей было не так уж и просто, но и не слишком сложно. «Забирай!» — крикнула Тесса, входя в холодное море. «Сам позаботься о ней, если так переживаешь!» Волны приняли Камилу нежно и бережно, будто обняли, утащили на дно, подняли на гребень. Тесса стояла неподвижно. Вода вокруг нее потеплела, словно окутала пухом. судя по всему, помирились. Наконец, Маргавр вернул ей Камилу, омытую и спокойно спящую. Новорожденную? Перерожденную? Черт знает, что творится в этой деревне. Фрэнк и Фанни репетировали, когда Тесса с Камилой на плече ввалилась в дом. Вода стекала с них ручьем. «Ты думаешь, если я не богата и не знатна, высокоростом и некрасива, то у меня нет души и сердца?» — говорила Фанни. «Где-то я это уже слышал», — нахмурился Фрэнк. «Тесса, что за...» «Рыбину какую-то приперла», — тут же влез Холли, возлежавший с миской клубники на диване. На столике стояла начатая бутылка розового вина, расшитый хризантемами шелковый халат свисал вниз. «А ну подвинься, пока я не шлепнула эту рыбину прямо на тебя», — скомандовала Тесса, и Холли как ветром с дивана сдула. «Сначала надо было постелить клеенку», — всполошилась Фанни. «Ба! Да это же Камила Фрост! Просто брось ее на пол, сама обсохнет!» «Злые вы», — осудила Тесса. Однако уловила общий смысл. «Действительно, хорошо бы Камилу сначала избавить от мокрой одежды, а уж потом укладывать. Фрэнк, тащи халат и одеяло. Холли, отвернись. Фанни, раздевай ее». «Ой, было бы на что любоваться», — развеселился Холли. Обнял свой тазик с клубникой и растекся в кресле. «Хотя я тебя понимаю, Тесса. После того, что она обо мне вчера написала, утопить ее было очень закономерно с твоей стороны». «Жаль, что не дотопила», — пропыхтела Фанни, воюя с ее мокрым жакетом. «Нельзя останавливаться на полпути, знаешь ли. В следующий раз доведи все до конца». «Ой, мама, это еще что за дрянь?» «Пиявки», — пояснила Тесса. «Не обращай внимания, они скоро сами отвалятся». «Стало быть, Камила прибыла к вам со своими родственниками?» — подытожила Фанни. «Я всегда знала, что неспроста она такая прилипчивая. Как всосется, так и не отсосется, пока не напьется чужой крови». Холли поджал под себя ноги в теплых пестрых носках. «Тесса, не позволяй пиявкам ползать по дому», — жалобно попросил он. «Я просто уверен, что они меня покусают. Я среди вас самый вкусный». «Не позволю», — пообещала Тесса. Наконец, они с Фанни освободили мирно спящую Камилу от ее одежек, облачили в принесенный Фрэнком махровый халат и торжественно уложили на диван. «Красивая», — задумчиво сказала Фанни, глядя на то, как Тесса укрывает ее одеялом. «Что произошло-то хоть?» «После расскажешь», — перебил их Фрэнк. «Тесса, тебе надо принять теплый душ, а мы пока накроем на стол. Пора обедать». «Ага». Она, потянувшись, чмокнула его в плечо. «Хорошо, когда есть человек, который в любой ситуации переживает в первую очередь за тебя. Непривычно, но хорошо». Когда Тесса спустилась вниз, завернувшись в безразмерный свитер Фрэнка, ее ждало очень неожиданное явление. Перед диваном со спящей Камилой стоял отшельник Эрл Дауни, который никогда, ни при каких обстоятельствах, кроме самых выдающихся, не спускался с холма. Остальные держались от него на почтительном расстоянии, однако изнывали от любопытства. «Одри написала в чате, что из Камилы вода хлещет фонтаном», — сказал Эрл. «Теперь она, кажется, в порядке. Что с ней случилось?» Тесса переглянулась с Холли. Тот ухмылялся. Стоит ли говорить мужчине, который собирался жениться, что другая женщина добровольно обрекла себя на подобные испытания, чтобы только иметь возможность к нему прикоснуться? «Понятия не имею», — ответила Тесса. «Может, съела что-то не то?» «Ты спустился вниз из-за гадюки Камилы?» — недоверчиво уточнила Фанни. «С чего бы это?» «С того, что я ее фанат», — объяснил Эрл. «Расследования скрашивают мою изоляцию и не позволяют почувствовать себя отрезанным от жизни Нью-Ньюлина». «Как можно почувствовать себя отрезанным, встречаясь с Мэрилу?» — удивилась Фанни. «Она же такая болтушка, что способна заменить радио». «Давайте обедать», — сияя улыбкой предложил Холли. «Эрл, задержишься здесь еще ненадолго. Мы не будем тебя трогать, но я не гарантирую, что этого не сделают пиявки. Их тут полно». Эрл недоуменно нахмурился, не понимая, шутка ли это. «Идите за стол, я вас догоню», — проговорила Тесса. Эрл еще несколько минут нерешительно постоял возле дивана, потом осторожно пошел вслед за остальными на кухню. Тесса, убедившись, что все ушли, принялась осторожно отцеплять пиявок с Камилы, а то Холли житья им всем не даст. Они отваливались легко, знай себе, собирай в бокал из-под вина, оставленный Холли. Потом Тесса вышла на задний двор и сожгла каждую. Еще не хватало, чтобы они все тут породнились с Маргавром. За столом меж тем царила своя атмосфера. Фанни продолжала подозрительно глазеть на Эрла, будто он совершил нечто неслыханное. Распереживался из-за Камиллы Фрост. Вы только подумайте. Эрл что-то строчил в телефоне. Он любил чатиться. Холли от нечего делать задирал Фрэнка. «Я прочитал пьесу», — говорил он. «Тебе придется целоваться с Фанни. Что, если Тесса тебе не простит поцелуев с ее лучшей подругой?» «Тесса простит», — уведомила его Тесса, усаживаясь за стол. «Да она тебя даже не ревнует», — тут же развернула стриё своей атаки Холли. «Разве это любовь?» Тесса едва удержалась от подзатыльника, но Фрэнк вдруг расхохотался. Для человека, который и улыбался-то раз в год, а то и реже, это было совершенно неслыханно. «Если бы любовь в этом доме строилась на ревности», — отсмеявшись, сказал он, — «то это была бы очень шаткая конструкция». И Холли вдруг заткнулся, согласно склонив голову. «Но с Камиллой все будет хорошо?» — спросил Эрл. «Скорее да, чем нет», — отозвалась Тесса. «А я думаю, она будет в ярости, когда проснется», — вернула Фанни. «Еще бы, оказаться в центре пересудов самой. Это совсем не то же самое, что сплетничать о других в своей газетенке. Извини, Эрл, не хотела обидеть твои чувства». «Больше всего меня удручает, что Бренда переживает из-за каких-то половиков», — пожаловался Эрл. «Наверное», — предположила Фанни. «Тебе там с холма не видно, но люди здесь, под холмом, не очень-то жалуют Камиллу Фрост. Тебе никогда не доводилось быть героем ее ядовитых опусов?» «Она написала, что я безответственный идиот», — припомнил Холли. «А против меня она развернула целую кампанию, требуя изгнать Банши из Нью-Ньюлина», — сообщила Фанни. «Когда сюда назначили Тессу, это тоже была крупномасштабная травля. А уж что она сочиняла про Фрэнка! Эх, вспомнить страшно». «Надо же», — протянул Эрл печально. «Оказывается, можно быть одиноким даже среди людей». От этого Эрла одно расстройство. Холли заглянул под кровать, чтобы убедиться, что там нет пиявок. Он что себе вообразил? Что если у кого-то нет аллергии на прикосновение, то это уже гарантия счастья? «Оказывается, среди людей можно быть тоже одиноким», — передразнил он и плюхнулся на покрывало. «Да от людей все проблемы». «Ты уверена, что Камилле нужно так долго спать?» — спросил Фрэнк, появляясь в спальне. «Ага». Тесса стояла у окна, глядя на кладбище и на невысокую худенькую фигурку, идущую через лужайку к нему. «Подросток? Одна из близняшек?» Маргавр был спокоен насчет Камиллы. «Значит, пусть та себе дрыхнет». «Люди!» — не унимался Холли. «Все-то им не имется. Все-то они суетятся и творят всякую дичь. А мне потом картины сжигай. Вы как хотите, но одиночество Эрла — это благословение». «Что ты делаешь в нашей кровати?» — спросил его Фрэнк. «Не хочу оставаться один. Как-то мне не по себе сегодня». Тесса оглянулась. Фрэнк хмурился. Холли снимал носки. «Я проверю кладбище», — сказала она. «Я с тобой», — тут же вызвался Фрэнк. Холли закатил глаза, но принялся натягивать носки обратно. Почему Мелоди из всех покойников выбрала именно брата Фрэнка, Тесса так никогда и не узнала. Но когда она увидела его лицо, то поняла — эта ночь дорого им троим обойдется. Фрэнк еще долго будет отходить от встречи с мертвым Аланом, и кто знает, когда им с Холли удастся вернуть его в норму. «Интересно», — проговорила Одри, уже забравшись в кровать. «Что это было? Ну, с Камиллой на нашей кухне». «Что-то», — проворчала Бренда, подтыкая ей одеяло. «Такое всегда случается с теми, кто не слушается взрослых».